Хе, просто подожди, если я не выдаю тебя досуха, меня зовут не Бакария. Фугаку меня особо не подозревал, ведь я всего лишь пятилетний ребенок. Между тем, я также захожу, чтобы посмотреть, как дела в магазине, время от времени между моими тренировками, и я наблюдал, как родители со своими детьми приходят и уходят из моего магазина. Я также начал замечать маленького ребенка с короткими светлыми волосами и странными кошачьими усами на его щеках. Его фигура казалась одинокой каждый раз, когда он видел счастье на лице других детей с их родителями с голубыми глазами океана, наслаждаясь моей выпечкой, пока он мог только нюхать его издалека, а денег на такую роскошь нет. Наруто от первого лица. Почему у меня нет родителей, чтобы покупать мне сладости? Я действительно монстр, как все говорят. Разве я не заслуживаю быть счастливым, как все? Я думал с тяжелым сердцем, полным печали и одиночества, которые только усиливались от отвращенных взглядов людей. Он снова появился перед тем райским запахом, которым он был очарован в течение последних нескольких дней, и не мог не проглотить слюну, глядя на кондитерскую перед ним, вскоре после того, как некоторым детям стало грустно на него смотреть и они решили подойти к нему, но их родители быстро оттащили их, говоря: «Нет, держись от него подальше, он монстр». Как же странно написано. Да, этот ребенок, несчастье нашей деревни, почему бы им не убить его или не избавиться от него? Во время этого обычного разговора я почувствовал себя глубоко задетым, а затем я увидел темноволосого ребенка, приближающегося к магазину, и люди начали приветствовать его, одновременно говоря: «Добрый вечер, Бакария, посмотри, этот монстр снова смотрит на твой магазин, тебе следует выгнать его, пока он не разрушил твой бизнес». И многие другие последовали за ним, говоря похожие слова, и парень по имени Бакария повернулся и спокойно посмотрел на меня. Какой удачливый ребенок, у которого есть магазин в таком юном возрасте, но я доставляю ему много неприятностей, поэтому мне лучше не приходить сюда снова, с грустью подумал я, прежде чем вернуться домой. Но в тот момент, когда я обернулся, я почувствовал руку на своем плече, и неизвестный голос сказал: «Хочешь съесть немного сладкого?» Я обернулся, и то, что меня встретило, было чем-то отличным от холодного и неприятного взгляда, которого я ожидал, потому что у ребенка была просто теплая улыбка, улыбка, которая облегчила тяжесть в моем сердце, и поэтому я нерешительно кивнул головой, и он провел меня в свой магазин и дал мне все, что я хотел съесть. Я хотел, чтобы это счастье никогда не кончалось, но, к сожалению, я могу слишком увлечься едой, поэтому я попытался расплатиться с ним, но он не принял деньги. Я поблагодарил его от всей души за его доброту и повернулся, чтобы уйти. Как жаль, что я не могу испытать это снова, но моя грусть была недолгой, потому что очень скоро теплый голос сказал мне: «До завтра». И я вышел из магазина со слезами на глазах, впервые в жизни слезами счастья. Глава 6. Делаем первый шаг. Подходя к моему магазину, люди начали приветствовать меня как обычно, хотя я и был из клана Учиха, и люди плохо о нас думают в целом. В этом разница между успешным человеком и обычным, или, в данном случае, простым гражданским. Как бы плохо к вам ни относились до этого, люди изменят свое отношение к вам, как только им станет это выгодно. Подумал, спокойно глядя на людей вокруг, приветствующих меня со счастливыми лицами, тех самых людей, которые начали оскорблять маленького ребенка перед моим магазином и говорить своим детям, чтобы они не подходили к нему. Я просто проигнорировал их, повел ребенка в свой магазин и угостил его сладостями, чтобы удовлетворить его любопытство, прежде чем пригласить его прийти снова. На протяжении всего моего общения с ребенком уродливые люди вокруг меня ничего не говорили, они только бросали кривые взгляды на Наруто, как если бы смотрели на таракана. Пока он не ушел, они не начали разговаривать. «Человек один, Бакария-кун, ты не должен впускать этого монстра в свой магазин, он может доставить тебе неприятности». «Человек 2, да, этот монстр умеет только создавать проблемы». «Человек 3, этот грешный зверь не заслуживает жизни, почему Хокаге сама не избавляется от него, ТЧЦ». Я холодно посмотрел на них и сказал: «У меня есть свои способы для тех, кто вызывает проблемы в моем магазине, вам не нужно об этом беспокоиться». Прежде чем войти в боковую комнату в моем магазине и не дожидаясь ответа от этих бесполезных людей, я мог слышать, как они шепчут за моей спиной что-то вроде: «Как грубо я поступил» и так далее. То, что произошло сегодня, заставило меня задуматься, Плохая ли это гнилая деревня из-за тех, кто ею правит, или из-за людей, живущих в ней, или из-за того и другого? Так поступать с сиротой, родители которого погибли, защищая их, не говоря уже о его невиновности, тем не менее, они без колебаний сваливают всю вину на ребенка, не чувствуя угрызений совести, и все это потому, что в нем запечатан девятихвосты. Какие отвратительные люди, они заслуженно испытали на себе гнев девятихвостого, подумал я. Люди легко судят других, но они боятся судить себя таким же образом, потому что, по правде говоря, даже чудовище внутри него было создано руками этой деревни и их великого основателя Хашираму Синджу. В конце концов, какое разумное существо не сошло бы с ума после десятилетий запечатывания и обращения с собой как с орудием, которое либо бросили в войну, чтобы сражаться за них, либо оставили запечатанным в тюрьме в одиночестве, в месте, в которое невозможно попасть. Но они никогда этого не признают, потому что жертвами себя считать легче. Я быстро оторвался от своих мыслей и открыл свой инвентарь, чтобы проверить, что я заработал за последние несколько дней за выполнение квестов. 530 очков, множитель атрибутов X1, редкий обоюдоострый короткий меч уровня 15 на 2, базовое кольцо силы уровня 6 на 1, смертоносный кунай X10, 10 таблеток регенерации чакры, базовое бессердечное ожерелье. Лучшее, что я получил, это множитель атрибутов после того, как я достиг 50 уровня в моем навыке рукопашного боя, и мечи, которые я получил по достижению 25 уровня, также отличные. Это заставило меня в ближайшее время начать изучать фехтование, но я не буду использовать их пока, потому что я не могу объяснить, откуда у меня такие качественные короткие мечи. Базовое силовое кольцо, которое я получил на 10 уровней навыка ближнего боя, оно добавляет 15 очков к моей силе, и я ношу его все время, кроме тренировок тела. Смертельные кунаи, которые я получил от моего навыка метания, достигнув 25 уровня, они покрыты чрезвычайно смертельным ядом, отсюда и название, который может убить любого с телом ниже уровня джонина, за исключением тех, у кого высокая жизнеспособность или сопротивление яду. Таблетки говорят сами за себя, я получил их в результате манипуляций с чакрой, достигнув уровня 10, и ожерелье, которое я получил в результате медитации, достигнув уровня 10, оно влияет на силу и сопротивление гендзюцу носителя, силу на 10% и сопротивление на 5%. Множитель атрибутов, лучший из всех, умножает все мои атрибуты на 2, и я не планирую использовать его, пока не достигну своих абсолютных пределов от тренировок, не считая критических ситуаций. 530 баллов, да. Я быстро вошел в магазин, чтобы проверить цены на дзюцу. Я не проверял вещи из других миров, потому что заметил, что они намного дороже, чем вещи, существующие в мире Наруто. Цены на различные дзюцу. 100-300 очков за ранг Е-дзюцу. 600-1700 очков за ранг Д-дзюцу. 2000-6000 очков за дзюцу ранга С. 8000-20000 очков за дзюцу ранга Б. 30000-80000 очков за ранг дзюцу А. 100000-400000 очков за дзюцу ранга С. Плюс 500000 очков за дзюцу запрещенного ранга. Подумав некоторое время, я решил начать использовать свои способности сохранения и загрузки, чтобы покупать дзюцу и перематывать время, чтобы вернуть свои очки, но мне придется поспешить со своими тренировками, иначе я могу их забыть. Поэтому я не могу покупать сложные навыки, но простые, буду учить все. И поэтому я быстро сделал сейф на этот момент и купил 2 клона ранга Е и дзюцу трансформации, что стоило мне почти всех моих очков. Глядя на 2 книги по навыкам в руке, я быстро выучил их и начал без остановки их использовать, пока не привык использовать их без помощи системы. Закончив с изучением 2, вероятно, единственных полезных дзюцу ранга Е, я вышел из магазина и заметил, что прошло не так много времени, и зная, что я буду использовать точку сохранения, я подумал, почему бы не протестировать новые навыки. Таким образом, я быстро проверил свою карту на местонахождение определенного дома, дома известного монстра Конохи, который не так давно посетил мой магазин и начал идти к нему. Надеюсь, это сработает с первого раза, подумал я, гуляя с возбужденной улыбкой на моем лице, потому что я знаю, что могу сделать что угодно прямо сейчас и все равно не получить никаких проблем простым нажатием кнопки загрузки. Моя прогулка была нелегкой, потому что я действительно испытывал искушение исполнить те извращенные желания, которые у меня есть в моем сердце, но я сдерживал их, напоминая себе, что у меня есть цель, которую нужно достичь, и поэтому я очистил свой разум и успокоил свое сердце, чтобы сосредоточиться на всем, вокруг меня. Сначала я чувствовал, что все нормально, но когда я подошел к дому Наруто, я почувствовал, что за мной кто-то наблюдает, но я не мог определить, откуда, однако мне было все равно, и я встал перед дверью. Какое-то время я был погружен в свои мысли, прежде чем постучать. Стук, стук, стук. Я услышал, как кто-то спускается по лестнице, и вскоре Наруто открыл дверь, его глаза расширились, то ли от удивления, то ли от восторга, кто знает. Я улыбнулся ему и сказал: «Могу я войти? Я принес с собой торт». Наруто быстро кивнул и сказал: «Конечно, пожалуйста, заходи». Он посмотрел на меня с широкой улыбкой, я заметил, как он сейчас был счастлив от гостя в своем доме. «Пора начинать эксперимент», подумал я, когда за мной закрылась дверь этой старой квартиры. Глава 7. Объяснение и встреча. Наруто провел меня на кухню, мы вместе сели за стол и начали наслаждаться тортом, который я принес. «Этот ребенок действительно невиновен и жалок», подумал я, потому что он даже не спросил о моих намерениях, может, я пришел со злым умыслом. «Вам нравится?» – спросил я. Наруто поднял голову от торта и с той же счастливой улыбкой, что и раньше, когда его белые зубы были испачканы шоколадом, сказал: «Да, это очень вкусно. Я рад это слышать, но, Наруто, я здесь не только для того, чтобы принести тебе торт», – сказал я с серьезным лицом, глядя на карту, чтобы проверить, есть ли поблизости какие-нибудь анбу, и я обнаружил, что они просто смотрят на расстояние, подходящее для того, что я хочу сделать. «Эй, откуда ты знаешь мое имя?» – нервно спросил Наруто. Я посмотрел на нервного ребенка передо мной и подумал: наконец-то нормальная реакция, прежде чем сказать: «Я знаю о тебе все, в том числе о том, кто твои родители и почему люди тебя ненавидят. Ты хочешь знать, почему?» Нервозность быстро исчезла с лица Наруто и сменилась сильным желанием и надеждой, и он поспешно сказал: «Пожалуйста, скажите мне, кто мои родители, пожалуйста». Я посмотрел на него с серьезным лицом и сказал: «Как только ты узнаешь правду, твоя жизнь навсегда изменится, и ты можешь даже стать врагом деревни, так ты уверен, что хочешь узнать правду?» Он даже не задумался ни на секунду и ответил: «Да, пожалуйста, скажите мне». «Слушай внимательно и знай, что ты не можешь поделиться этой информацией с кем-либо, иначе ты будешь в опасности. В любом случае, давай начнем с того, почему тебя называют монстром. Причина этого в том, что девятихвостый лис, который пришел в ярость в деревню 5 лет назад, теперь запечатан в тебе, и предыдущий человек, в котором был запечатан девятихвостый, была ваша мать Кушина Узумаки. Когда она собиралась родить вас 5 лет назад, человек в маске напал на нее при родах, и вашему отцу пришлось выбирать между спасением тебя или твоей матери. Твой отец, четвертый Хокаге Минато Намикадзе». Я вижу, как его выражение лица меняется от печали, боли и шока, и он хотел прервать меня и задать несколько вопросов, но я быстро остановил его и сказал: «Придержи свои вопросы, пока я не закончу. Когда твой отец отводил тебя в безопасное место, человек в маске не терял времени зря. Он высвободил девятихвостого из твоей матери и взял его под контроль, чтобы напасть на нее, но твой отец спас ее как раз вовремя, пока человек в маске телепортировался в деревню и высвободил лиса, который устроил разгром, из-за которого люди вас ненавидят. Я продолжаю объяснять, как его родители погибли, пытаясь запечатать девятихвостого, и как они доверили его третьему Хокаге, но, как он видит, он легко нарушил свое обещание, и что Данза, один из старейших в деревне, распространяет плохие слухи о тебе, и третьем Хокаге ничего не сделал». После того, как я закончил свое объяснение, слезы текли из его глаз, и я вижу, как его мировоззрение рушится. Он чувствовал, что внутри него что-то изменилось, он больше не желал принятия этой деревни. Я просто обнял его, сказав: «Все в порядке, ты не один». И эти слова заставили его сердце, которое почти погрузилось в темноту, снова всплыть на поверхность, но то, что было испорчено, уже не вернется. «Что мне теперь делать?» – сказал он с грустным лицом, неохотно покидая мои объятия. «Я могу помочь тебе снова встретиться с твоими родителями», – сказал я внезапно, заставив его взглянуть на меня с лицом полным сомнения, но на нем была заметна и взволнованность. «Правда, ты действительно можешь помочь мне с ними встретиться?» «Да, я могу», — сказал я с теплой улыбкой, «но мы также встретимся с Девятихвостым, поэтому ты должен оставаться ближе ко мне и только слушать меня, независимо от того, что произойдет, ты понимаешь», — сказал я с серьезным лицом. Он неоднократно кивал головой. «Сначала позволь мне посмотреть, как обстоят дела, и я покажу тебе, как это сделать, когда я закончу». И он послушно согласился. Я положил руку ему на живот и начал фокусировать в нем свой разум и чакру, пока не почувствовал, что мое видение внезапно изменилось, и я оказался в тускло освещенном месте с водой подо мной и огромной металлической дверью впереди. Я чувствовал опасность, скрывающуюся в темноте за этой дверью, просто ожидающую, пока ничего не подозревающий злоумышленник подойдет ближе, чтобы проглотить его. Я подошел к двери и сказал с ухмылкой: «Я не знал, что Девятихвостый любит играть в прятки». Внезапно прямо перед моим лицом за дверью засияли кроваво-красные шары, и ужасающая жажда крови начала исходить из темноты. Тогда тяжелый низкий голос сказал: «Что ты здесь делаешь, малыш? Перестань пугать меня, я пришел сюда не с плохими намерениями по отношению к тебе, и ты должен почувствовать это правильно», — сказал я. Хаймэмэм Девятихвостый фыркнул и сказал: «Я видел, как ты рассказывал ребенку о его происхождении, я могу сказать, что ты хочешь манипулировать им, я бы предпочел не доверять тебе». «Ну, разве ты не знаешь, что это грубо подслушать чужие разговоры», — сказал я, и в ответ я быстро нанес удар кулаком по двери. Девятихвостый зарычал, как зверь. «Ладно, ладно, я просто шучу, не сердись, на самом деле мне жаль тебя, и я пришел сюда, чтобы предложить тебе сделку. Тебе это интересно?» Я спокойно сказал. Внезапно он перестал рычать, зловеще улыбнулся мне и сказал: «Конечно, пока ты освободишь, я могу дать тебе все». И я не мог удержаться от смеха, ха-ха-ха-ха, думая: «Неужели он действительно не видит этой зловещей улыбки на своем лице? Только идиот поверит его словам». И я только засмеялся сильнее, когда он снова начал рычать на меня и бить в дверь, говоря: «Я убью тебя и все такое». «Ладно, ладно, стоп, я здесь не для того, чтобы противостоять тебе, а чтобы подружиться с тобой, но я просто не мог сдержать смех, когда ты пытался заставить меня доверять тебе с этой зловещей улыбкой на твоем лице», — сказал я. Вероятно, из-за того, что он давно не общался с кем-либо, он действительно не замечал, что его намерения были написаны на его лице, что немного смутило его, но он не показал этого и просто продолжал смотреть на меня. Как мило, подумал я и сказал: «Ну, я действительно собирался предложить распечатать тебя, но я не могу этого сделать, пока ты такой, потому что я не могу тебе доверять, поэтому нам сначала нужно решить этот момент, если мы собираемся заключить сделку». Он посмотрел на меня, молча вернув свою жажду крови, и сказал, на этот раз скрывая свои намерения: «Зайди в мою камеру, и я буду тебе доверять». Я пристально посмотрел на него в течение нескольких секунд, прежде чем сказать: «Сегодня ваше тело запечатано, и вы не можете освободиться, но вы полностью контролируете свое сердце, и это ваш выбор, распечатать его или держать его запертым навсегда, чтобы никто больше не пытался вам доверять». Сказав это, я без колебаний ступил ногой в эту запечатанную тьму. Глава 8. Получение доверия. Вход в клетку, где кто-то вроде Девятихвостого может убить вас в любой момент, может показаться рискованным, но для меня это не так, потому что в тот момент, когда я решил использовать такой подход, я больше всего внимания уделял использованию функций загрузки системы, а остальная часть была использована для анализа всего, что меня окружало, особенно поведение Девятихвостого, чтобы увидеть его намерения, и в настоящее время, когда он показывает мне агрессию, внутри я чувствую, что он колеблется. Когда я вошел внутрь, я увидел, что его глаза на секунду засветились, прежде чем огромная рука схватила мое тело и подняла в воздух. И теперь я вижу его огромное тело с красно-оранжевым мехом и черным мехом вокруг его красных глаз, которые тянутся вверх, до ушей и 9 длинных изогнутых хвостов. Он также имеет строение верхней части тела человека. Девятихвостый снова одарили меня зловещей улыбкой и сказал: «Я понял тебя, малыш, как ты хочешь умереть». Я смотрел на него холодно, не обращая внимания на то, что он притворялся злым и был благодарен за тренировку, которую я прошел за последний месяц или около того, потому что, если бы я был обычным человеком, мое тело не выдержало бы долго под давлением этого сжатия. Приспособившись к давлению, я сказал: «Если это твой выбор, поторопись и убей меня, не трать мое время зря». Мой ответ заставил его рот дернуться, и он зарычал на меня: «Гррр, малыш, ты думаешь, я не убью тебя? Нет, но не забывай, что я предлагаю тебе, и я уже проявил достаточно искренности, придя сюда без защиты, поэтому, если все это не сработает, я могу винить свою удачу, так что если ты хочешь убить меня», — вприред ответил я. Я чувствую, насколько противоречивы его эмоции от непрерывного мерцания его глаз, но довольно скоро лапа, сжимавшая меня, немного ослабла, хотя он все еще держал меня на этот раз, это было намного мягче, и после он заговорил: «Малыш, даже если у тебя есть смелость, это не значит, что ты можешь помочь мне, ты слишком слаб». «Ну, конечно, гений, я не пробыл здесь и месяца, что вы ожидаете, не говоря уже о том, что мне 5 лет, подумал я с досадой, пока мое лицо не изменилось, и я сказал: «Да, но у меня есть план, но чтобы это сработало, мне сначала нужно, чтобы вы со мной сотрудничали, и для этого мы должны доверять друг другу». «О, тогда скажи мне, какой великий план может придумать ребенок, все еще с молоком на губах, как ты насмешливо произнес девятихвостый своим низким голосом. Я не скажу тебе ничего, пока ты не проявишь ко мне хоть какое-то доверие», — сказал я, и девятихвостый снова усилил свою хватку, говоря: «Скажи мне, или я убью тебя, глядя на меня». «Нет», — сказал я, отвечая на его взгляд. Увидев, что я не отступаю, девятихвостый неохотно отпустил меня и сказал: «Вот, я отпускаю тебя, теперь поведай мне свой план». Я не мог не смотреть на него с насмешкой и сказал: «Я не знал, что знаменитый девятихвостый попытается обмануть 5-летнего ребенка. Серьезно, какая разница между тем, что ты держишь меня в лапах или в этой камере? Очевидно, ты можешь поймать меня снова, когда захочешь». Девятихвостый на мгновение смутился, потому что я видел его насквозь, но попытался быстро это скрыть, прежде чем сказать: «Ты че, тогда, что ты предлагаешь?» Я посмотрел на него и сказал: «Просто, позволь мне выйти из камеры, и я начну тебе доверять». Он посмотрел на меня мерцающими глазами, прежде чем лечь. Я заметил след печали в его глазах, когда он сказал: «Хорошо, ты можешь уходить». Я ничего не сказал, повернулся и пошел обратно к двери, пока я думал об этой встрече, которая заставляла мое сердце почти останавливаться много раз, но я скрывал это как можно сильнее, хотя я знал, что он может чувствовать мои эмоции, но все же, моя гордость не позволила мне показать это, и даже сейчас страх перед возможностью получить ножевое ранение в спину или нет, вызывает у меня тошноту, но я сдерживал это. Глубоко задумавшись, я быстро очутился перед той же металлической дверью и прошел мимо. Ничего не произошло, что заставило меня вздохнуть с облегчением, прежде чем я повернулся и посмотрел на одинокую оранжевую фигуру, лежащую и молча смотрящую на меня. Я быстро успокоил свое сердце и вошел обратно, что заставило девятихвостого показать удивленное, но в то же время довольное лицо. Я быстро подошел к нему, сел, посмотрел глубоко в его гигантские кроваво-красные глаза с вертикальными прорезями внутри и сказал: «Теперь у нас есть базовое доверие, позвольте представиться, я начну, меня зовут Бакари Аучиха, и я мечтаю заполнить пустоту в своем сердце». Девятихвостый удивился моим последним словам, но решили спросить об этом в другой раз. «Меня зовут Курама, и моя мечта — освободиться и отомстить тем, кто заключил меня в эту тюрьму», — сказал Курама с надеждой и ненавистью. «Курама, да, у тебя красивое имя», — сказал я с улыбкой. Я заметил радость, которую он пытался скрыть, когда я сделал ему комплимент. Он сказал: «Итак, как ты собираешься освободить меня? Ты должен знать, что если ты просто освободишь меня от ребенка, он умрет, и я снова буду запечатан кем-то в этой деревне или в других деревнях». Я ответил: «Да, я это знаю, но чего ты не знаешь, так это того, что даже снять печать с тебя будет не так просто, потому что, когда четвертый запечатал вас, он запечатал и свою чакру, и чакру своей жены здесь на всякий случай, чтобы помочь своему ребенку подавить тебя, в крайнем случае». Он выглядел удивленным и рассерженным при мысли о том, что люди, которые запечатали его, находятся поблизости, но я быстро успокоил его и сказал: «Я знаю, как ты себя чувствуешь, но у меня есть план, чтобы решить проблему твоего запечатывания. Когда он услышал меня, он успокоился и сказал мне продолжать объяснение. Проблема у вас и у другого хвостатого зверя заключается в том, что вы сделаны из чакры, что делает методы запечатывания более эффективными против вас, поэтому я планирую убедить Минато и его жену Кушину помочь нам создать что-то вроде антипечати, тогда тебя будет сложнее запечатать в будущем, а они двое из самых опытных мастеров запечатывания, которых я знаю, так что вероятность изготовления такой печати довольно высока. Что ты об этом думаешь? – сказал я. Курама выглядел удивленным и обрадованным моей идеей, потому что, если это возможно, он действительно станет свободным, и никто не сможет его запечатать, но, имея некоторые сомнения, он сказал: «Но как ты собираешься их убедить? Просто оставь это мне», — сказал я с уверенной улыбкой. Глава 9. Минато и бог смерти. Разговор с Курамой не занял много времени, поэтому, когда я покинул пространство печати, Наруто все еще испытывал радость из-за возможной встречи со своими родителями. Я начал объяснять ему, что делать, чтобы попасть в пространство печати, но как бы я ни пытался направить его, ребенок просто не мог сосредоточиться должным образом и полностью очистить свой разум. Я начал думать, как заставить его сосредоточиться. Похоже, именно поэтому он не может выучить технику клонирования. Этот парень не может сосредоточиться на чем-то одном, подумал я. Многие люди задаются вопросом, почему кто-то вроде Наруто, который даже не может выучить технику Яранга, может мгновенно выучить что-то вроде множественного теневого клонирования, которое считается запрещенным и имеет ранг А. Причина этого проста. Техника теневого клонирования имеет ранг А из-за способности создавать что-то похожее на реальное тело, отличное от обычных клонов, которые являются пустыми оболочками. Из-за этого пользовательская чакра делится между всеми клонами, так что чем больше количество клонов, тем меньше чакры остается в основном теле. Это заставляет людей с нормальным количеством чакры чувствовать истощение, поэтому только Наруто может использовать ее эффективно, потому как он Джинчоуруки, а также член клана Узумаки. У клонов воспоминания пользователя, так что Наруто не надо управлять каждым клоном по отдельности, а следовательно, сосредотачиваться. Я начал усиленно думать о том, как заставить этого идиота сосредоточиться, прежде чем у меня появилась отличная идея. «Эй, Наруто, хочешь съесть еще один торт?» Наруто кивнул, смутившись. «Да, потому что я перешел от объяснений, как очистить разум, к торту. Ну, тогда давай попробуем вот это». Заставил его лечь на спину и положил ему на живот простую миску, которую принес с кухни. «Если это не сработает, то я брошу это дело», — с досадой подумал я. «Теперь не двигайся и представь, что у тебя на животе тортик, и попытайся увидеть его, сосредоточив на нем все свое сознание». Каким-то образом этот безумный метод сработал. Я последовал за ним в пространство печати. Я увидел, что Наруто с любопытством смотрит на огромную дверь Курому, сидящего за ней, который игнорировал взгляд Наруто. После того, как я появился, он повернулся ко мне и с надеждой спросил: «Где мои родители?» «Ты скоро встретишься с ними», — сказал я, направляясь к большим воротам, точнее к бумаге с печатью в середине двери, держащей ее как замок. Курама выглядел заинтригованным тем, что я делаю, внимательно наблюдая за каждым моим действием, и был потрясен, когда увидел, как я пытаюсь допрыгнуть до бумаги. Когда я схватил бумагу и начал ее отрывать, чья-то рука схватила меня за воротник рубашки и отшвырнула прочь, и следом послышался голос: «Кто ты и почему пытаешься распечатать девятихвостого?» Это был красивый мужчина с голубыми глазами и колючими светлыми волосами. Он был одет в стандартную форму: зеленый бронежилет, синий протектор и синие сандалии. Поверх он носил длинный белый хари с короткими рукавами, украшенный красными огнеподобными мотивами по краям, с иероглифами четвертой Хокаге, написанными вертикально на его спине. «Пора продолжить эксперимент», — подумал я, прежде чем встать и сказать: «Приятно познакомиться, Минато Намикадзе, я Бакария. Не волнуйся, я просто хотел поговорить с тобой и выполнить обещание, данное Наруто, познакомить его с родителями». Минато удивленно посмотрел на Наруто. Он просто не ожидал встретить его в такой ситуации. Он думал, что он встретит сына, когда тот будет намного старше, когда он попытается распечатать Кьюби, чтобы сразить кого-то очень сильного. Но он быстро успокоил свои мысли, когда услышал, как Наруто говорит со слезами на глазах: «А отец, Наруто?» Минато уже собирался броситься и обнять сына, но я встал у него на пути, из-за чего он бросил на меня сердитый взгляд и сказал: «Что ты делаешь?» Я вижу, как Наруто смотрит на меня растерянным взглядом. Я посмотрел ему прямо в глаза и сказал: «Ты доверяешь мне?» Наруто на мгновение заколебался, но в конце концов кивнул: «Я доверяю тебе». Я улыбнулся ему и повернулся обратно к Минато. «У тебя не так много времени, так как ты запечатал только небольшую часть своей чакры внутри Наруто, но я могу помочь тебе продлить твое время здесь, но это будет не бесплатно». Минато выглядел удивленным, но он быстро потеплел ко мне, когда увидел, как ко мне относится Наруто, и решил услышать, что я скажу. «И чего ты хочешь?» Я сказал ровным тоном: «Я хочу, чтобы ты и твоя жена с этого момента работали на меня, и поверь мне, ты захочешь снова жить после того, как услышишь о ситуации в деревне, в особенности о том, как обращаются с Наруто. Здорово не давать людям времени подумать», — подумал я с улыбкой. Он посмотрел на меня серьезным взглядом, затем повернулся к Наруто и спросил его: «Наруто, как твоя жизнь в деревне?» Я кивнул Наруто, и он ответил с грустным лицом: «Ужасно, я живу один, и все издеваются надо мной». Я почувствовал, что воздух вокруг Минато на мгновение стал очень холодным, прежде чем снова стал нормальным. «Вау, какой страшный парень», — подумал я. Минато воскликнул: «Разве третий Хокаге и Джирая Сенсей не позаботились о тебе?» Наруто просто покачал головой: «Я не знаю, кто такой Джирая Сенсей, но третий Хокаге иногда навещал меня, после того, как меня стали называть монстром». На этот раз холод исходил от него дольше, прежде чем рассеяться. Он посмотрел на меня и сказал: «Я согласен работать на тебя, но я не причиню вреда невинным людям. Это мое условие. Также мне нужно, чтобы ты позаботился о Наруто». Я пожал плечами: «Я не настолько зол, чтобы причинить вред кому-то невиновному, просто надеюсь, что наши понятия невиновности одинаковы», — подумал я, прежде чем подойти к нему с таблеткой из инвентаря. «Интересно, сработает ли это», — подумал я, подойдя к нему, велев проглотить таблетку регенерации чакры. «Что это за чертова таблетка?» Минато вздрогнул, почувствовав, что его почти истощенная чакра начала быстро восстанавливаться. «Низкий уровень генина, средний уровень генина, высокий уровень генина, низкий уровень чунина, уровень джоунина». Внезапно что-то показалось неправильным. Когда выражение его лица изменилось, он почувствовал, что вокруг него увеличивается сила притяжения. «Вот чего я ждал», — подумал я, — «потому что остальная часть чакры и души Минато находится внутри бога смерти. Восстановит ли он его, или остановится из-за вмешательства со стороны?» Я не мог дождаться результата. В этот момент никто не подозревал, что внутри храма Узумаки, на окраине деревни Скрытого Листа, некая маска начала интенсивно вибрировать. Из нее вышла призрачная фигура, которая повернула голову в сторону Конохи, конкретно, в сторону дома, в котором было только два ребенка. Она начала испускать ужасную ауру и смеяться зловещим смехом, который мог заставить даже мертвых дрожать от ужаса. Это был бог смерти. Глава 10. Элементы системы. Вернемся внутрь пространства печати. Сила притяжения вокруг Минато продолжала увеличиваться, и никто не знал, что именно она притягивает, была ли это удача или несчастье, кроме человека, из-за которого это все началось. Он с интересом наблюдал за развитием событий. Внезапно все начали чувствовать опасность, даже невежественный Наруто. Атмосфера начала казаться тяжелой и жуткой. Внезапно позади Минато появился призрак с демоническим лицом, который был намного больше обычного человека. У него были длинные косматые белые волосы, из которых торчали два красных рога, а также пурпурная кожа. Одет он был в большое белое кимоно, на шее висели четки, а во рту танта. Глядя на него, все были в ужасе, даже Курама, который до сих пор ясно помнит, как эта фигура запечатала его вторую половину в Минато. Бог смерти на мгновение остановил на мне свой взгляд. По какой-то причине, он казался удивленным. Но сейчас он проигнорировал меня, поскольку у него есть конкретная цель. Минато был шокирован, потому что не призывал его. Он понял, что уже ничего не спасет его от участи быть навсегда запечатанным внутри бога смерти. Он мог видеть его в замедленной съемке, благодаря своей чудовищной скорости реакции. Бог смерти вынул Танта изо рта, обнажив острые зубы и змеевидный язык, поднял Танта в воздух и ударил прямо в Минато. Время словно остановилось в тот момент, когда Танта собирался ударить его, как внезапно 7 тонких белых цепей вышли из живота бога смерти, полностью выведя того из строя. Следом 2 толстые черные цепи вышли из того же места – заставляя его показать испуг. Одна цепь вошла прямо в брюхо, забирая душу Минота, в то время как другая вошла в голову. Его намерения были неизвестны, но после этого бог смерти исчез. Сила притяжения помогла Минота забрать его душу. Он полностью восстановился, возможно, став еще сильнее, чем был. Теперь не хватало только тела. Так вот как работают элементы системы. Они достигают своей цели, несмотря ни на что, подумал я, поскольку в этом случае простая таблетка регенерации чакры трансформировалась в какую-то сумасшедшую технику запечатывания. Постепенно все пришли в себя от шока. Минота и Курама быстро перевели взгляд на меня и одновременно спросили, что это было. Кто-то дал мне эту таблетку и сказал, что она может регенерировать чакру. Я и не думал, что она будет работать, несмотря ни на что. Какой сюрприз, да, сказал я с усмешкой. Но сначала надо поговорить с Наруто, Минота. Минота бросил на меня последний недоверчивый взгляд, но все равно был счастлив и пошел говорить с Наруто, а я просто подошел к Кураме и немного поболтал с ним, пока отец и сын не закончат наверстывать упущенное. Вскоре Минота вернулся с Наруто на руках. Когда он подошел ко мне, то опустил того на землю, глубоко поклонился мне и сказал: «Большое спасибо, если бы не ты, я бы не смог провести время с Наруто». Это было забавно, потому что, даже кланяясь, он все еще был выше меня, что не могло не раздражать, но я похоронил это чувство глубоко внутри и сказал с серьезным лицом: «Подними голову, Минота, теперь ты работаешь на меня, и те, кто следуют за мной, никому не кланяются». Но, к сожалению, когда пятилетний ребенок делает серьезное лицо, это выглядит только смешно. Это стало ясным, когда Минота одарил меня солнечной улыбкой, сказав да вместо того, чтобы ответить серьезно, что меня разозлило. Я хотел разбить ему лицо, но сдержался. «Минота, поговори со своей женой, если она согласится на ту же сделку, что и ты, я дам вам еще одну таблетку». Минота был взволнован тем, что у меня все еще есть эта чудесная таблетка, и быстро связался с душой Кушины. Вскоре появилась светлокожая стройная женщина, с характерным для клана Узумаки цветом волос. Ее прямые волосы доходили до бедер, а черная заколка разделяла волосы на две части слева. На ней была блузка без рукавов с высоким воротником, длинное свободное платье, браслет на левом запястье и стандартные сандалии шиноби. Это была Кушина Узумаки, мать Наруто и жена Минота. В тот момент, когда она появилась, она бросилась к Наруто и крепко обняла его со слезами, льющимися из ее глаз. Я подошел к ней и сказал, что ей нужно принять эту таблетку, иначе она рассеется. Кушина с любопытством посмотрела на ребенка примерно того же возраста, что и ее сын, и на таблетку, которую он ей дает. Это человек, на которого Минота обещал работать. «Я надеюсь, что он станет хорошим другом для Наруто», — подумала она, прежде чем посмотреть на мужа, который жестом велел ей быстро съесть таблетку, и она сделала это без колебаний. Кушина почувствовала, что ее чакра возвращается, что удивило ее. Вскоре она вернулась к своей полной силе, не проходя через встречу с Богом Смерти. И снова я немного подождал, пока они закончат воссоединение семьи, прежде чем объяснить им свой план создания антипечати для Курамы. Они согласились на это после того, как увидели мои отношения с ним. Мы также обсуждали вопрос их тел, но решения пока нет. В конце концов, я решил уйти, но не раньше, чем попросил Минота научить меня технике теневого клонирования, что он с радостью и сделал. После того, как я покинул пространство печати, я заметил, что уже почти стемнело, поэтому взял Наруто на ужин с собой. После этого отправился домой, измученный всеми сегодняшними событиями. На следующее утро после хорошего завтрака я взял с собой Саски и пошел за Наруто. После мы отправимся в приют, потому что мне нужно сделать вид, что мне нравится помогать сиротам, дабы никто не подумал, что я ошиваюсь с Наруто из-за леса. Но, в конце концов, то, что я сам сирота и притом пятилетний, лучшая причина, чтобы не подозревать меня.